«О, тебе случайно не выпала честь вытирать его величеству нос?» – спросила я. Джимми усмехнулся, потянулся с такой силой, что затрещали суставы. «Ой, слава богу, нет. Я вжался спиной в гардероб, стараясь слиться с мебелью, а все эти виконты и герцоги так опасливо косились на меня, словно боялись подхватить какую-нибудь заразу». «Хорошо, что ты высокий, и тебе было все видно». «Особенно повезло, что увидел, как он облегчается в свой ночной горшок». «Неужели он и в самом деле?» «На глазах у всех!» Я была потрясена. Конечно, мне доводилось читать об этом, и все равно верила с трудом. «Ну да, а все вели себя так, словно ничего особенного не происходит». Да и потом тоже, когда он умывался и сморкался, на долю герцога Денов выпала небывалая честь, с иронией добавил он, вытереть задницу его величеству. Не заметил, правда, что они сделали потом с полотенцем, наверняка унесли куда-то и украсили испачканное место позолотой. «А, впрочем, там было довольно скучно», – добавил он и начал разминать мышцы ног. «Главное – впечатление, которое я вынес. Человек этот похож на сову». «На сову?» – меня позабавило это сравнение. «Чем же? Склонность к запорам?» «Ну, в каком-то смысле. И неудивительно, когда смотришь, что они там едят при дворе. Сплошные сливки и масло. Да ему каждое утро кашку на завтрак надо есть. Очень хорошо для желудка, ты же знаешь». Если шотландцы и были в чем-то упрямы, а вообще они проявляют упрямство по очень многим поводам, так это в прославлении полезности овсянки на завтрак. Жизнь из века в век на скудной малоплодородной земле не оставила им большого выбора. Зато овса было всегда вдоволь, и они, как это часто случается, превратили недостаток в добродетель и даже уверяли, что овсянка очень вкусна. Джейми тем временем улегся на пол и начал делать серию упражнений, специально разработанных для ВВС, которые я ему рекомендовала для укрепления мышц спины. «Но почему ты сравнил его с совой?» «Я слышала, так называют людей, склонных к пьянству. Но при чем тут запоры? Разве совы ими страдают?» Окончив упражнение, он перевернулся на спину и лежал теперь на ковре, тяжело дыша. «Ну да», – он глубоко вдохнул, потом медленно выпустил воздух, сел и откинул волосы со лба. Уж не знаю, правда это или нет, но так говорят в народе. Говорят, что у сов нет дырочки в заднице и неоткуда выпускать переваренную пищу, мышей, к примеру. Поэтому они превращают их косточки и шерсть в такие малюсенькие шарики и выплевывают, так как не могут выпустить с другого конца. Правда? Ну да, правда. Так они делают, и по этому признаку можно отыскать дерево, на котором живет сова. Стоит только глянуть под него, и увидишь шарики. Смотреть тошно, что они вытворяют, эти совы, добавил он и распахнул ворот рубашки пошире. И все же дырочки у них имеются. Разбил одну с дерева рогаткой и специально посмотрел. «А, ты, оказывается, любознательный мальчик!» – рассмеялась я. «Ясное дело, Саксоночка!» – он усмехнулся. «И выпускают они из этих дырочек, что положено. Однажды целый день проторчал с Яном под деревом, чтобы убедиться». «Да это уже более, чем обычное любопытство», – заметила я. «Просто интересно было знать». Ян никак не хотел сидеть спокойно, а потому пришлось врезать ему маленько, чтоб не рыпался. При этом воспоминании Джейми улыбнулся. И потом мы с ним сидели тихо и дождались. И тогда он схватил пригоршню этих самых какашек, сунул мне за ворот рубахи и наутек. Господи, он мчался, как ветер. Воспоминание о быстроногом друге юности вызвало печальные ассоциации. Лицо его помрачнело, он вспомнил своего зятя, ковыляющего на деревянной култышке. Несчастный потерял ногу в бою. «Вообще, у него должна быть просто ужасная жизнь», — заметила я, желая отвлечь Джейми от грустных мыслей. «Я не сов имею в виду, а короля. Ни секунды уединения, даже в туалете». «Да уж, себе такого не пожелаешь», — согласился Джейми. «Но он как-никак король». «А мне кажется, что за роскошь, власть и все такое прочее приходится слишком дорого платить». Он пожал плечами. «Да, так или иначе, но это судьба. Бог велел ему быть королем, и выбора у него не оставалось». Он поднял плед, накинул на плечи, один край засунул за пояс и перекинул через плечо. «Позволь мне». Я взяла из его рук серебряную застежку в виде кольца и скрепила края пледа у плеча. Он расправил складки, разглаживая яркую шерстяную ткань пальцами. «У каждого своя судьба, Саксоночка». «У меня тоже», — тихо добавил он, не сводя с меня глаз, и улыбнулся. «Хотя, видит Бог, я рад, что мне не надо приглашать Яна вытирать мне задницу». «Но я был рожден помещиком, хозяином земли и людей на этой земле, и я должен был стараться как можно лучше исполнять свое назначение». Он протянул руку и легко коснулся моих волос. «А потому я обрадовался, когда ты сказала, что мы должны постараться сделать все, что в наших силах. Хотя больше всего на свете мне хотелось бы забрать тебя и ребенка и уехать далеко-далеко, и жить где-нибудь, работая на полях и охотясь на зверя, а вечерами приходить домой и укладываться рядом с тобой спать». Темно-синие глаза мечтательно затуманились, рука теребила складки пледа, разглаживая яркие клетки с еле заметной белой полоской, знак отличия и принадлежности клану Фрейзеров из Ларриброха. «Но если бы я поступил так», — продолжал он, как бы рассуждая про себя, «то та, другая сторона моей души мучилась бы и страдала. Думаю, я чувствовал бы себя предателем и все время слышал бы голоса своих людей, которых бросил на произвол судьбы». Я положила ему руку на плечо, он поднял глаза, на губах появилась красивая улыбка. «Думаю, что да, Джейми», — ответила я. «И знаешь, что бы ни случилось, как бы мы ни старались...» Я умолкла, подыскивая слова, и, как часто бывало прежде, грандиозность задачи, стоявшей перед нами, потрясла и лишила дара речи. «Да кто мы такие, чтобы вмешиваться в ход истории, изменять не свои судьбы, но судьбы принцев и крестьян, всего шотландского народа?» Джейми взял меня за руку и ласково сжал. «Мы сделаем все, что в наших силах, Саксоночка. И если все же прольется кровь, по крайней мере, сможем с чистым сердцем сказать, что она не на нашей совести. А пока будем молиться Богу, чтобы до этого не дошло». Я подумала, он об одиноких серых надгробьях на Колодонском поле, о солдатах Шотландии, что будут лежать под ними, если мы не справимся со своей задачей. «Да, молиться Богу», — откликнулась я. Глава 8. Разгулявшиеся привидения и крокодилы. Разрываясь между аудиенциями у короля и повседневной суетой, связанной с ведением дел Джареда, Джейми, похоже, был вполне доволен жизнью. По утрам, едва успев позавтракать, он исчезал с Муртой. шел проверять новые поставки, вести переучет товаров, посещал доки на Сене, а также обследовал торговые точки, которые, судя по его описанию, являлись ничем иным, как самыми отвратительными тавернами и запекаловками. «Хорошо, хоть Мурда с тобой», — заметила я, утешаясь этим фактом. «Вдвоем меньше шансов вляпаться средь бела дня в какую-нибудь неприятную историю. На вид этот маленький, тщедушный человечек грозного впечатления не производил. Но некогда я проскакала с Муртой пол Шотландии, выручая Джейми из тюрьмы в Уэнтуорте». И не было человека в мире, которому я бы с большей готовностью верила заботу о сохранности и благополучии мужа. После ленча Джейми наносил визиты, светские и деловые. Их с каждым днем становилось все больше. А затем возвращался в свой кабинет, где просиживал час или два за грозбухами до самого обеда. Он был очень занят. О себе я этого сказать не могла. После нескольких дней вежливых перепалок с мадам Вионе, кухаркой, у меня не осталось сомнений насчет того, кто истинная хозяйка в этом доме. Ясно, что не я. Каждое утро мадам заглядывала ко мне в будуар, советоваться относительно меню на день и представить мне список затрат на покупку продуктов. Фрукты, овощи, молоко и масло покупали на пригородной ферме. Оттуда по утрам доставляли все самое свежее. Рыбу, выловленную в сене, продавали с тележек на улице. Там же торговали свежими мидиями, сверкающими черными раковинами среди гор увядающих водорослей. Я проглядывала список и все одобряла. Потом благодарила за вчерашний обед, и на этом наше общение кончалось. Иногда у меня просили ключи из связки открыть буфет со столовым бельем, винный погреб, подвал или кладовую. Все остальное время я была предоставлена самой себе, пока не наступал час переодеваться к обеду. Светская жизнь в доме с отъездом Джареда продолжалась, как и прежде. Правда, я еще не осмеливалась принимать на широкую ногу, однако каждый вечер устраивала маленькие обеды, на которые приходили знать и кавалер с дамами, а также бедствующие ссыльные якобиты и богатые купцы с женами. Впрочем, вскоре я обнаружила, что поглощать еду и напитки, а также почивать ими гостей, мне скучно. И посетовала на это Джейми. Он предложил мне вести его к Гроссбухе. «Уж лучше этим заняться, чем изводить себя», — заметил он, критически глядя на мои обкусанные ногти. «Кроме того, и почерк у тебя четче, чем у наших клерков». Итак, я оказалась в кабинете и долгие часы просиживала, сгорбившись над огромными грозбухами. И вот однажды, где-то к концу дня, зашел мистер Сайлас Хоукинс заказать 2 тонны фламандского бренди. Мистер Хоукинс был господином солидным и процветающим, подобно Джареду. Он тоже эмигрировал, но только из Англии, и занимался экспортом французских коньяков на родину. Мне всегда казалось, что купец, похожий на трезвенника, должен испытывать затруднения в торговле вином и другими более крепкими спиртными напитками, тем более в таких количествах. Но Хоукинсу в этом смысле повезло. Природа наделила его вечно румяными щечками и лучезарной улыбкой завзятого весельчака, хотя Джейми утверждал, что человек этот ни разу не попробовал своих товаров, да и вообще редко пил что-либо, кроме грубого эля. Однако в пристрастии его плотно поесть в городских тавернах слагались легенды, и лишь в самой глубине светло-коричневых глазок просвечивал жесткий и трезвый расчет, что никак не сочеталось с внешностью простака и добряка. «Лучшие мои поставщики, доложу я вам», – заметил он с улыбкой, подписывая заказной бланк. «Всегда можно положиться, и товар отменного качества. Мне будет страшно не хватать вашего кузена», – кланяясь, сказал он Джейми. «Но выбор он во всех отношениях сделал верный. Правильно поступил, что доверил дело человеку из семьи, тоже шотландцу». Маленькие блестящие глазки остановились на килте Джейми. Яркая клетчатая расцветка клана Фрейзеров отчетливо выделялась на фоне темных деревянных панелей, которыми были отделаны гостиные. «Недавно из Шотландии, как бы между прочим?» – спросил Хоукинс и запустил руку во внутренний карман. «Нет, какое-то время жил во Франции», – уклончиво ответил Джейми, избегая прямого ответа. Он взял из рук Хоукинса птичье перо, но, сочтя его немного притупившимся, отложил, достал из небольшого стеклянного кувшина на столе одно из длинных гусиных перьев и приготовился обмакнуть его в чернильницу. «Вот оно как! По одежде сразу видно, что вы настоящий шотландец. Я уж было подумал, что вы сможете дать мне совет относительно разного рода настроений, что существуют в этой стране. Ходят, знаете ли, такие слухи?» Повинуясь жесту Джейми, мистер Хоукинс опустился в кресло и склонил круглое розовое лицо к толстому кожаному кошельку, извлеченному из кармана. «Что касается слухов, то они в Шотландии явление довольно распространенное», – заметил Джейми, вытачивая без того острое перо. «Но настроение, вы, наверное, имеете в виду политику?» «Боюсь, должен разочаровать вас, совершенно не интересуюсь политикой». Маленький перочинный нож издал резкий щелчок, от толстого перьевого стержня откололась стружка